Агадай поднялся на бархан и не поверил собственным глазам. «Нет, этого не может быть. Таких чудес в природе не существует». Невольно монгол закрыл глаза и тряхнул головой. Галлюцинация обязательно должна исчезнуть. Однако, когда Талан снова посмотрел вперед, видение не исчезло. Это был действительно оазис. Рай среди огромного ада. В свете показавшегося из-за горизонта Сириуса, землянин отчетливо видел дома, деревья и зеленую траву. И было в этом что-то волшебное, нереальное. Тем временем на вершину барханов забрались Аланс, Коун и Хинц. «Ну что же, теперь понятно, куда так стремились разведчики», вымолвил следопыт, усаживаясь на песок. «Им действительно здорово везет. Найти в пустыне хорошего проводника – это ли не чудо? И, судя по всему, в деревне они неплохо пополнили свои запасы воды. Что не мешает сделать и нам?» – вставил телохранитель. «Это верно», — согласился Агадай. «Однако не думаю, что нам будет оказан радушный прием. Местные жители вряд ли обрадуются, увидев столь сильный отряд воинов. Кое о чем их наверняка предупредили и мои друзья-земляне. Подстроить хороший подвох они умеют». Тем временем откуда-то снизу раздался возглас одного из бандитов. Возле него тотчас образовалась большая толпа. Судя по репликам и ругани, солдаты нашли что-то необычное. Линк взглянул на Хинца и движением головы направил его разбираться. Вернулся воин уже через несколько секунд. На лице телохранителя застыло выражение удивления и испуга. «Ну», — не выдержал советник. «Это надо видеть самим», — выдохнул тосконец. «Похоже, разведчики поработали и здесь». «Там 7 трупов мутантов. Еще совсем тепленькие. Убиты несколько часов назад. Как им это удалось, я не представляю». «Что ж, действительно стоит посмотреть», — усмехнулся монгол, спускаясь к толпе. Следом за ним двинулись все остальные. Бандиты молча расступились. В том, что увидел Коун, было нечто странное, таинственное. В огромной яме, вырытой в песке, лежали тела властелина в пустыне. Рядом виднелась аккуратная куча с торчащей из нее лопатой. «Они хотели спрятать мертвецов», — предположил какой-то солдат. «Но мы их спугнули. Еще бы минут 15, и никто ничего бы не узнал». «Но зачем бросать лопату?» — возразил другой воин. «Забыли, наверное». «Нет», — все с той же ухмылкой произнес Талан. «Эта могила специально оставлена открытой. Это знак, и предназначается он нам. Объяснить его несложно. Участь, постигшая мутантов, ожидает и нас. Правда, есть выбор. Закопать трупы и убраться во свояси. Или... Впрочем, думаю, вам понятно и так». «Может, действительно?» Начал было бандит по имени Малин. Но тотчас замолк. Взгляд Хинца заставил бы это сделать любого. Воины отодвинулись подальше от края ямы и с суеверным трепетом смотрели на мутантов. Многие были наслышаны об их силе, а потому победа разведчиков приобрела сразу едва ли не образ чуда. В какой-то степени дрогнул даже Линк. Он видел властелина в пустыне в деле и не мог понять, как земляне справились со столь сильным противником. Помог ему разобраться Агадай. Монгол подошел к могиле и довольно бесцеремонно и безбоязненно прыгнул на тела мутантов. Среди бандитов прошел шепот удивления и восхищения. Казалось, что этот землянин не боится ничего. Тем временем Талан внимательно рассматривал раны, нанесенные властелином пустыни. Уже через 5 минут Агадай поднял голову и посмотрел на советника. «Та же тактика. Мутанты попали в ловушку, и большинство из них было убито из луков и арбалетов. С расстояния 10-15 метров сделать это вовсе не трудно. Все разведчики, даже аланцы, стреляют весьма недурно. Хотя... Троих солдат мои бывшие товарищи прикончили мечами и копьями. Судя по направлению ударов и следам ран, Сделали это Храбров, Аята и Ридли, что неудивительно. Они лучше остальных владеют подобным оружием», — вымолвил монгол. «Как думаешь, много людей потеряла группа в этом бою?» — спросил Коун. «Вряд ли», — ответил Талан, вылезая из ямы. «Рисковать всей операцией Кайнц не станет. Он довольно прагматичен, и разжалобить его тяжело. Скорее всего, решение было принято голосованием. Имея хорошего проводника, разведчики близко подобрались к врагам и внезапно атаковали. Если кого-то и потеряли, то не тех троих, кого я назвал, и не аланцев. Их берегут». «Значит, максимум двоих-троих», — произнес Аланс. «Чего гадать?» — ответил землянин. «Поселок совсем рядом. Развязать язык кому-нибудь из местных жителей мы сможем без труда». Слова гадая подтолкнули Линка к действию. Две короткие реплики, и бандиты устремились к оазису. Миновав бархан, они рассыпались в цепь, с каждым шагом приближаясь к клону. Воины уже забыли о трупах мутантов. Впереди была свежая вода, пища и возможность развлечься с местными красавицами. Грабить, убивать, насиловать – это было их подлинное призвание. Вскоре отряд советника вступил на твердую почву. Охватив деревню полукольцом, бандиты начали обшаривать каждый дом. К их удивлению, все строения были совершенно пусты. Ни одного человека, ни капли воды, ни куска хлеба. Брать с собой вещи, драгоценности, пока никто не собирался. В пустыне это был лишний и бесполезный груз. Спустя 15 минут разозленные неудачей солдаты вышли на небольшую площадь. «Что это за свинство?» — выругался Хинц. «Куда попрятались люди? Не ушли же они с группой?» «Вряд ли», — сказал следопыт, усаживаясь на землю. «Скорее всего, разведчики предупредили их о нашем появлении. Не думаю, что в поселке есть хорошие воины, но защищаться они будут обязательно. Весь вопрос, где прячутся местные жители?» Ответ на его вопрос был найден довольно быстро. На западной окраине деревни находилось два больших строения. Они служили клонам загонами для скота. Во время песчаных бурь туда загоняли всех конов, чтобы, не дай бог, животные не ушли в пустыню. Теперь, помимо скота, сюда пришли и люди. За массивными прочными стенами местные жители чувствовали себя более уверенно. В каждом здании был лишь один вход. Но самое главное, что строения располагались всего в 20 шагах друг от друга. Их ворота выходили на одну поляну, тем самым создавая огромные сложности для нападавших. Атакуя одно здание, противник всегда подставлял спину другому. Вряд ли люди, строившие эти загоны 200 лет назад, думали о подобном предназначении. Тем не менее Коун, Аланс и Агадай сразу оценили ситуацию. Проломить стены строений было практически невозможно, поджечь их тоже не представлялось реальным. Оставался один единственный вариант – прорываться через ворота. Подойдя к загонам поближе, Линк громко крикнул. «Эй, люди! Мы уставшие путники, идем издалека. Где же ваше гостеприимство? Неужели нас никто не хочет встретить?» Из дверей одного из зданий вышел седовласый старец. Внимательно взглянув на воинов Коуна, он устало произнес. «Мы всегда рады гостям и делимся с путешественниками последним. Клоны знают, как тяжела жизнь в пустыне. Однако в ваших действиях видна агрессивность и недоброжелательность. В своей истории мы встречались и с врагами. Сложите свое оружие на этой поляне, и вы увидите, как щедры клоны». Талан подошел поближе к советнику, прошептал. «Может, рискнем? В конце концов, мы просто задавим их силой. Вряд ли в оазисе более 3 десятков воинов». «Не стоит», — вмешался в разговор следопыт. «Эти люди не дураки. Мы одержим победу, но какой ценой? Потерять половину отряда ради куска мяса и минутного удовольствия с девицей — глупо. Слишком дорого время. Разведчики нас ждать не будут». Именно в этот момент один из воинов громко выкрикнул и указал на ворота второго здания. Там, в открывшемся проеме, стоял человек в горшкообразном шлеме с рогами и с треугольным щитом в руках. «Аланцы!» — воскликнул бандит. «А, мерзавцы не успели уйти!» — радостно вторил ему Хинц. И действительно, за стариком тоже показался воин в доспехах разведчиков. Перепутать их было просто невозможно. Конусообразный шлем, металлическая маска с переносицей, начищенные до блеска полоски лат. Догадавшись, что их присутствие раскрыто, воины снова скрылись за дверьми строений. «Ну, теперь-то у нас есть стимул пойти в атаку», — усмехаясь, проговорил монгол. «Прикончим всех аланцев и конец нашим проблемам». «Нет», — отрицательно покачал головой Линк. «Теперь мы точно нападать не будем. Зачем терять людей понапрасну? Время упорно поджимает разведчиков, и они сами пойдут на прорыв. Наверняка их поддержат местные жители. Вся эта свора выйдет на открытое пространство, и уж тогда мои головорезы повеселятся от души». «Но ожидание может растянуться на несколько дней», — возразил Агадай. «Тем лучше», — ответил Аланец. «Здесь отличное место для отдыха. Уютные дома, зеленая травка, чистая вода. Что еще надо уставшему путнику?» На эту издевательскую фразу Талан ничего не ответил. Коуну действительно некуда было спешить, а вот землянин считал каждый час. Миновала уже половина отведенного ему срока, и впервые за последние дни у Агадая появились тревожные мысли. Нельзя сказать, что он полностью доверял Линку. Монгол прекрасно видел, как советник обращается со своими солдатами. Их жизни его мало интересовали, и подобный подход вполне устраивал Талана. Когда-то и сам сотник поступал точно так же. Каждый за себя, личные интересы превыше всего. Однако город Арка далеко, и не была ли речь об антидоте искусным блефом? Верить в это не хотелось. Агадай тешил себя надеждой, что Коун нуждается в нем. Воинов подобного класса у советника не было. Расположившись возле строений, бандиты наблюдали за воротами. Впрочем, Линк был совсем не глуп. Он прекрасно понимал, что загоны могут иметь какой-нибудь тайный выход. Умело замаскированная дверь, подземный ход, лаз на крышу — вариантов много. А потому 8 воинов взяли здание в плотное кольцо. Еще 4 солдат расположились на ближайших барханах. Каждый час охранники менялись. Аланец любил приятные сюрпризы, но на этой планете все неожиданности представляли угрозу. И Коун научился их избегать. Может быть, поэтому он до сих пор жив. Прошло 2 часа. Сириус поднимался все выше и выше. Температура воздуха приближалась к предельной. За небольшим столом в одном из домов сидели советник, тосконец, Хинц и воин по имени Мелин. Талан куда-то ушел, и где он находился, никто не знал. Впрочем, присутствующих это не особенно волновало. С любопытством ребенка 2 телохранителя Линка рассматривали странные предметы клонов. Время от времени Аланец пояснял им предназначение того или иного прибора. Кое-что было интересно и для Коуна, но он с мастерством хорошего актера не менял выражение лица и не проявлял ни малейших эмоций. Столь же равнодушен был и следопыт. Подперев подбородок рукой, он о чем-то думал. Отпив глоток из кувшина и довольно выдохнув, Линк подтолкнул тосконца в плечо. «Чего задумался?» С усмешкой произнес советник. «Дело сделано. Группа окружена, и шансов выбраться отсюда у них нет. Еще несколько дней, и двинемся в обратный путь. Если повезет, то прихватим и 2-3 рабов. Страсть, как мечтаю о хорошей чувственной девочке. Длинные стройные ножки, высокая упругая грудь и алые, сочные губки. Что-то здесь не так?» перебил Коуна Аланс. «Мы отставали от разведчиков на 6-7 часов. Выкинем 3 на разборки с мутантами. Еще 1 на пополнение продовольственных ресурсов. Они не дураки, и это уже доказывали не раз. Их не должно быть в оазисе. А может быть, они понадеялись, что нас сожрет червяк? Спросил Хинц, вертя в руках какой-то продолговатый металлический предмет. Заснули, увлеклись девочками, да мало ли причин задержки. Однако разведчики не забыли предупредить местных жителей о нашем приходе. Вся деревня спряталась за стенами загонов, а он говорит об их глупости. Нет, они солдаты, солдаты до мозга костей. Подобных ошибок земляне не допускают. Тут что-то другое, но что, я пока понять не могу, возразил следопыт. Слова Алланса задели и Линка. Его благодушное настроение слетело в один миг. Тосконец был прав. Раньше наемники действовали наверняка. Вряд ли красоты клона могли их остановить. Обернувшись к Мелину, Алланец довольно резко проговорил. «Собрать всех людей, кто не на посту, и прочесать ближайшие дюны и барханы. Сильного ветра не было, и вряд ли следы исчезли за прошедшие несколько часов. И побыстрее! Если Алланс прав, то мы потеряли слишком много времени». Вряд ли этот приказ советника кого-то обрадовал. Сириус находился в зените, и жара была просто убийственной. Однако ослушаться никто не посмел. Чертыхаясь и проклиная все на свете, воины побрели в пески пустыни. Впрочем, задача оказалась не такой уж и сложной. Группа могла уйти только в южном направлении, и потому уже спустя 15 минут следы разведчиков были обнаружены. Услышав о находке, следопыт, Коун и Хинц без промедлений направились туда. Еще не дойдя до места, Алланс присел на корточки и внимательно начал рассматривать песок. Вскоре он приподнял голову. С едва заметной улыбкой тосконец вымолвил. «Отлично сработано! На несколько сот метров следы были просто заметены местными жителями. Они умело скрыли от нас уход группы. Мы попались на их удочку, как последние болваны. Но как же шлемы, доспехи, оружие?» — удивился Хинц. «А ты действительно тупица!» — зло произнес Линк. «Земляне, их просто оставили клоном. Во-первых, это тяжелый груз, а во-вторых, для осуществления своего плана. И, надо сказать, он им удался». «Да, старейшина и его люди сыграли свою роль», — сказал Алланс, вставая. «Сначала они прятались в загонах, а затем будто случайно продемонстрировали нам воинов в снаряжении разведчиков. 3 с лишним часа потеряно напрасно. Ничего, мы их догоним», — с ненавистью выдавил советник. «Но только не сейчас», — остановил его тосконец. «Несмотря на хороший отдых, марш по пустыне в такую жару просто убьет людей. Раньше вечера преследование мы начать не можем, как бы того ни хотелось». «Проклятье!» Коун с силой вогнал свой меч в ножны. «Хинц, сними всех людей с барханов и у загонов. Сторожить там больше некого». Тем временем Алланс наконец добрался до найденных бандитами следов. Ошибиться было невозможно. Здесь около 6 часов назад прошли разведчики. Оттиски их ступней тосконец знал наизусть. И хотя песок не сохранил четких отпечатков, следопыту это было и не нужно. Длина шагов, определенная походка, движение в колонну — все указывало на группу. «Ну?» — спросил Линк. «Две новости», — ответил Алланс спустя несколько минут. «Одна хорошая, другая плохая. Во-первых, разведчиков стало на одного меньше. Не знаю, то ли он убит, то ли остался в оазисе. С другой стороны, тот подросток, что шел с ними до клона, идет и дальше». «Но он нам не помеха», — вмешался телохранитель Коуна. «Идиот», — покачал головой Алланец. «Это значит, что у группы появился проводник. В пустыне смерти подобный факт весьма немаловажен. Мутации здесь достигли наибольших размеров, и песчаные черви — лишь одно из таких проявлений». Бандиты уже возвращались в деревню, когда к Коуну подбежал еще один воин. Вытирая пот с лица, солдат что-то быстро говорил, и лицо советника мрачнело с каждой секундой. Спустя мгновение Линк обернулся к Алансу. «Они нашли еще какие-то следы», — вымолвил Коун. «В самом деле?» — с легкой иронией сказал тосконец. «Что ж, надо посмотреть». Полтора десятка воинов издали звук, весьма схожий с рычанием. Плестись по барханам в 50-градусную жару — удовольствие далеко не из приятных. Тем не менее, ни один из бандитов не вымолвил ни слова. Идти пришлось около полутора километра на северо-запад. Найденные следы были едва заметны, и Алансу пришлось хорошенько поработать, чтобы разобраться в них. На этот раз настроение испортилось даже у тосконца. Сделав несколько глотков теплой воды из фляги, он устало произнес. «Судя по всему, разведчики допустили роковую ошибку. Она может стоить очень дорого как им, так и нам. В бою были убиты не все мутанты. Во всяком случае, один из властелинов пустыни сумел уйти. Он сильно ранен, истекает кровью, но до своих дойдет. Обязательно дойдет. А подобных обид эти бойцы не забывают никогда. Хочешь сказать, что будет погоня?» «Уверен», — ответил следопыт. «Я не сталкивался близко с властелинами, но наслышан о них достаточно. Безжалостны, злобны, мстительны». «Отличный набор для мужчины», — невольно усмехнулся Линк. «Да», — кивнул головой Алланс, — «но не в нашем случае. Им все равно, кого убивать. Если мы подвернемся мутантам под горячую руку, разбираться они не будут. Для них враги все люди». «Это точно», — согласился Коун. «Однако выбора у нас нет. Надеяться на то, что властелины пустыни прикончат группу, по меньшей мере глупо. Так рисковать я не могу. Вечером мы возобновим преследование. А пока надо пополнить запасы продовольствия и свежей воды. Пить эту тухлятину стало совсем невозможно». Еле передвигая ноги, воины двинулись в направлении оазиса. На отдых им оставалось от силы часа 4, все это понимали, а впереди был путь через огромную пустыню.